Выйдя на улицу, Мила простучала каблучками по мраморным ступенькам и уселась в машину на черный джип с крымскими номерами. Она не обратила внимания. А зря! Дверца эксплорера распахнулась, и угрожающего вида крепыш тенью метнулся к Мазде. Секунда, и он был в салоне. Мила от неожиданности бросила руль и отпустила педаль акселератора. Мазда заглохла. «Рад тебя видеть, дешевка!» — пролаял огнемет. Мила вытаращила глаза, не в силах произнести ни слова. Случись на капот упасть роялю, она бы и то удивилась меньше. «Что, сука, не рада?» Мила почувствовала себя угодившей в вязкое варенье осой. Мышцы парализовал страх. «В банке вооруженная охрана!» — мелькнула у нее в мозгу. «Дура! Кричи! Кричи же! В центре милиция на каждом шагу! Он не посмеет стрелять!» Но ее оглушила внезапность, как солдата, застигнутого неприятельскими танками в глубоком тылу за стиркой гимнастерки и думающего только о том, что теперь на галифе мыла не хватит. «Усралась, сука!» — глумливо ухмыляясь, осведомился огнемет. Миле сделалось так жутко, что уютный салон и звуки улицы за его пределами как бы утратили признаки реальности. «Не посмеет!» — звучало где-то далеко, на задворках. «Даже не сомневайся, пипетка!» — рыкнул Ветряков, от слов переходя к делу. Выбросив вперед левую, он толкнул ее лицом на руль. Мила не успела подставить руки и даже не отвернулась, врезавшись носом в перекладину. Из глаз посыпались искры, во рту появился медный привкус крови. «Переносец у меня сломал!» — с каким-то странным отчуждением думала Мила. «Вот так вот, запросто!» «Ну как?» — спросил огнемет и с невероятной быстротой повторил экзекуцию. Мила исхитрилась отклониться на пару градусов, пожертвовав правой скулой. Из носа побежала кровь, сначала капельками, а потом тонким ручейком. Зато боль в определенной степени сыграла роль транквилизатора, и Мила вышла из комы. «Это не сон, это настоящий, живой Ветряков!» «Что, пипетка?» — огнемет перехватил жертву за шею. Теперь со стороны могло показаться, что парочка мирно беседует, причем мужчина обнимает даму за плечи. «Что, проблять? Фейс покорежился!» Тон Ветрякова стал приторным, как сахарная вата. «А ты наплюй на фейс-то! Он тебе больше не понадобится! Скоро ты у меня юшкой ссаться и сраться будешь!» «Леня!» — промямлила Мила Сергеевна. «Не надо!» Она собиралась отчаянно бороться за жизнь, только толком не знала, как. «Не кипишуй!» — забавлялся огнемет, стискивая ее шею. «Сейчас твой друг Филя подойдет. Соскучилась, небось, по Филе?» «Не надо!» — сказала Мила, понимая, что это бестолку. «Значит, не соскучилась. Вот Филя расстроится. Он к тебе со всей, блядь, нахуй душой!» Ветряков сжал пальцы, отчего затылок Милы пронзила острая боль. Ощущение было такое, что еще немного и оторвется голова. Предупредил бандит. «Не ори, хуже будет. Ты у меня такой смертью умрешь». «Леня!» «Мало того короста, что ты моего брата угробила!» Ветряков немного ослабил хватку. «Так ты меня еще и на камне развела! Опрокинула, сучара!» Леня, казалось, не верил своим словам. «А я не привык, шалашовка самоходная, чтоб меня опрокидывали!» Ветряков был близок к тому, чтобы убить ее прямо на месте. Мимо Мазды проплыла беззаботная парочка. Парень обнимал девушку за талию и что-то щебетал ей в ухо. Девушка так и покатывалась со смеху. «Я все отдам!» — пролепетала Мила Сергеевна, чтобы выкроить хотя бы минуту. «Камни отдам, деньги, только не убивай!» «Конечно отдашь! Нахрена тебе столько монет в могиле?» «Только не убивай!» — взмолилась Мила Сергеевна через слезы. Ветряков почти разжал пальцы. «Где камни?» — спросил он, подумав, что ради такого богатства позволит ей пожить еще какое-то время. Мила лихорадочно соображала, что бы такого правдоподобного соврать, когда задняя дверца распахнулась, машина покачнулась, кто-то не вскочил, а скорее влетел в салон. «Ни хрена себе!» — воскликнул Бандура, наблюдая за жестокой расправой. «Чем это она его так раззадорила?» Сцена за затемненными стеклами Мазды осталась за кадром для редких прохожих. Лишь Андрей не спускался на марке глаз, и был под впечатлением. Да, серьезные мэны, я так сразу и понял. Как это случалось не раз, прагматичная и осторожная часть его сознания пришла в противоречие с героической. Ну что, так и будем тут сидеть, любуясь, как отморозок девушки в физиономию рихтует. Предложение есть, болван? Иди, загони козла под лавку. А не слабо, эти из джипа в стороне стоять не будут. Поживем, увидим. Андрей вытащил из бардачка браунинг, снял с предохранителя и передернул затвор. Выбрался наружу, метнув взгляд в сторону джипа. На него никто не смотрел. Бандита, в свою очередь, тоже заворожила расправа. Отбросив осторожность, Андрей рванул к Мазде. «Хуй, дурак!» — завизжал кто-то в его голове. Очутившись на заднем сидении, Андрей ткнул стволом в квадратный затылок Ветрякова. «Сидеть и не рыпаться, говнюк!» «Что?» — задохнулся Ветряков. Расстановка сил внезапно кардинально изменилась. «Заглохни, гнида!» — рявкнул Бандура. «Дамочка, заводите мотор!» Мила не шевелилась, безмолвная, как манекен для краш-теста. «Ты, падла, знаешь, на кого наехал!» Наконец очнулся Ветряков, стервенея от собственного бессилия. «Ага», — сказал Бандура, — «на вонючего усколобого мудака, так что заткни плевалку, завалю». В продолжении этого короткого и выразительного диалога головорезы огнемета окружили Мазду. «Заводи шарманку, коза!» — крикнул Андрей. «Парень, тебе шибздец», — пообещал огнемет. «У твоих пацанов моющий пылесос имеется?» — спросил Андрей, наклоняясь к Ветрякову. «Пылесос?» — не понял Ветряков. «Пылесос?» «Ну да, пылесос, тварь! Твои, падла, мозги из салона отсасывать!» Тон был таким, что Ветряков перестал дышать, ожидая выстрела. «Вели своим кретинам отвалить от машины! Ну, козел, шиво!» Рука с пистолетом слегка вибрировала. Колебания передавались стволу, тыкавшемуся в затылок, словно щенок в поисках вожделенного соска. «Ну, считаю, падла, до трех, два уже было!» «Филя!» — не своим голосом приказал Ветряков. «Осадите коней, пацаны! Слышите? Назад! И ключи от джипа сюда, сука!» «Филя, отдай ему ключи!» Шрам беспрекословно подчинился. «А теперь поехали, детка!» — распорядился Андрей, почувствовав себя хозяином положения. Связку ключей он спрятал в карман. «И не нервничай ты так!» — подбудрил Милу Андрей, едва не отъехали метров на 100. «А то в кому-нибудь врежешься! Нервные клетки не восстанавливаются, между прочим! Худшее позади!» «Для тебя все только начинается!» — пообещал огнемет. Леня буквально исходил злобой. Он уже вполне взял себя в руки и помышлял исключительно о реванше. «А что до тебя, сука?» Бандура не дал ему закончить. «Зато для тебя заканчивается!» — выкрикнул он и врезал Ветрякову по черепу. Леня повалился на Милу. Так громко ойкнула. Машина вильнула на встречную. «Тише, тише!» Андрей потянулся и перехватил руль. «Давай к какому-нибудь парку. Выпустим гражданина на свежий воздух. Какой тут лес ближе всего?» Мила не имела понятия. Она вообще ничего сейчас не соображала. «Лес?» — тупо повторяла Мила. «Какой лес?» «Ладно», — махнул Бандура, — «чё к даме прицепился? Какой от нее сейчас толк? Давай, сворачивай направо, едем на татарку. Не ближний свет, зато место уединенное. Сейчас сама увидишь».